Глава 23. Зеркальное марево портала. Пугающий сотник Тоталемсо. Ступая по длинным запыленным коридорам крепости Когти Зарима, направляясь на плац к своей сотне, я размышлял о том, что, возможно, запрошенный Тараком трофей был чересчур дорогим, и, главное, добыть его вряд ли получится вообще. Зато вот с другой стороны, это, наверное, единственный реальный шанс заполучить навык межмирового портала. Все же у его обладателя куда больше шансов им поделиться, нежели в принципе попытку купить нечто столь могущественное, открывающее для свободного игрока буквально безграничные возможности. Но это, конечно, только планы на будущее. Да и как добыть божественный алтарь? Тоже вопрос непраздный. Хотя в целом идею Тарак подсказал довольно-таки перспективную. Все же изначально я собирался действовать в мире Айселор куда более осторожно. Добрался до плаца. Там моему взгляду предстала картина, как 14 недавно рекрутированных солдат корчатся на грязном песке, проходя метаморфозу принятия навыка хитинового покрова. Возвышаясь над ними, храмовый страж, хранитель закона всей Шелли, пусть и крайне неохотно, но все же накладывает последовательно на них заклинание лечения. В целом же, хоб-гоблин всей Шелли вызывал спорное впечатление. С одной стороны, его навыки, уровень характеристик и количество артефактов в некоторой степени удивляли и даже поражали. По факту заставляя завистливо ненавидеть храмовников еще больше от одной мысли об их обеспеченности и богатстве. Ведь сам я совершенно не имел возможности прочесть его характеристики и даже мысли с помощью моих навыков. Зато это легко мог сделать Тарак. В итоге обеспечивший меня этими данными в полной мере — так еще и перечнем артефактов, находящихся на вооружении этой опасной твари, назначенной следить за мной денно и ночно. Истинное имя — Сейшелий. Статус — игрок. Храмовый страж. Хранитель законов Великого Антероса. Ранг — И. Возраст — 109 лет. Раса — хоб-гоблин, 94%. Пол — мужской. Уровень — 42-й. 55 из 840 очков системы. Характеристики. Сила — 10 из 10. Ловкость — 14 из 15. Интеллект — 14 из 15. Живучесть — 30 из 30. Выносливость — 12 из 15. Восприятие — 16 из 20. Удача — 10 из 10. Мудрость — 30 из 30. Рост — 4 локтя. Вес — примерно 114 мер. Интересный вариант развития. Вот только больше подходящий для какого-нибудь изнеженного аристократа, нежели для действительного воителя. Как минимум, чисто физически, тот же Тхагаси, или тем более мои Текхарты, легко превосходили Сейшелия. Вот только битва с Крузом Ашатаном отлично продемонстрировала, что навыки все же первичны, как минимум редкие и качественные. Для меня лично на нынешнем этапе развития это непреложная истина. При прочих же равных развитие у этого стража было вроде бы вполне равномерным. Гигантом он явно не собирался становиться, как и те самые утонченные аристократы, пекущиеся о комфорте своей жизни и не приемлющие изменений в устоявшихся правилах. Однако, что выглядело действительно приятно, так это неудача или попросту слишком низкий шанс преодолеть ограничения в характеристике «живучесть». Это же до чего же он уверен в своей безопасности, что якобы только само время для него представляет угрозу. Но в целом, думаю, без перерождения границу в 30 единиц преодолеть невозможно. И поднятие удачи до 10 единиц — этому прекрасный пример. Хотя, возможно, это лишь временная мера, и он копит ОС как раз на преодоление барьера в характеристике «живучесть». Но наблюдения за не самыми выдающимися характеристиками Сейшелия имели под собой лишь язвительное желание насладиться их абсолютно тупиковым выбором развития и ничего больше. Зато вот список его навыков... Нет, не удивлял, скорее раздражал и заставлял задуматься. Особенно с учетом того, что не так уж мал тот шанс, что все эти данные не полностью достоверны. Единственно лишь не самая яркая искра души, раза в два меньше, чем у того же Ацева, хоть немного успокаивала мою душу. В остальном же, помимо стандартного набора навыков владения оружием, Сейшели обладал полным спектром индивидуальных и площадных навыков, как защитных, так и атакующих. При этом на его вооружении даже заклинания лечения имелись, способные восстанавливать раны сразу больших групп подчиненных. По сути, вроде бы ничего редкого, и тем более навыков Диранга не имелось. Однако их полнота и ассортимент все равно поражали, и тот же Таргрим или старый и богатый маг Иш-Ютар о подобном могли только лишь мечтать. Потому как и ускоренные рефлексы, позволяющие двигаться на уровне характеристик восприятия в 30 единиц, у Сейшели имелись, и защитные довольно продвинутые ауры. Причем у него были навыки как универсальные, так и специализированные. Это же касалось и атакующей магии, и даже двух разных оружейных аур. В целом, такого противника можно было победить только качеством и навыками высоких рангов. Потому как мериться объемом резервов выходило тоже бессмысленно. Для большинства молодых сотников так уж точно, учитывая средний магический дар Сейшелия объемом в 3000 единиц маны и два накопителя еще на 10 тысяч единиц. Ну и, конечно, на его вооружении присутствовало и несколько вариантов пространственных перемещений. И, естественно, навык полета, как и специализированные следящие заклинания. Однако в целом создавалось впечатление, что, несмотря на всю его универсальность, действительно дорогими навыками его намеренно не снабдили, заменив их некими аналогами, экономно использовав для этого боевую алхимию и, как пример, довольно сильные зелья регенерации, которые он имел право использовать только на себе лично, или же одноразовые артефакты, заменяющие навыки Диранга. Таким образом, его убийство не несло действительно большой выгоды, потому как выпавший и ранговый навык все равно не перекрывал тот штраф, который пришлось бы выплатить. Артефакты же подбирались по тому же принципу. Экзокостюм, с одной стороны, уж точно не являлся парадным, как мой образец. Но и цену в 10 тысяч ОС за него никак не выручить. Слишком посредственны были его характеристики при прочих равных. То же касалось как оружия, так и артефактных сканеров и амулетов, которые безвозвратно сгорят, истощившись или попросту выработав свой ресурс. Впрочем, ожидать чего-то иного от коварного и скоредного Тежара было определенно наивно. Оставив на откуп второму сознанию анализ моего нового подчиненного, я присел, укрывшись в тени небольшой офицерской беседки, расположенной на краю плаца, продолжил наблюдать за подготовкой открытия межмирового прокола. Именно так как переход в мир Айсилор не являлся запланированным заранее, то и часть работы ложилась на плечи специализированных магов крепости, которые вливали в концентраторы свою ману, и часть недостающей энергии перекачивали из крупных накопителей, таким образом облегчая предстоящую работу Тарака. Впрочем, времени было еще достаточно, отправка начнется не раньше, чем через час. На бросаемые взгляды Сейшели я намеренно не обращал внимания. Высокомерный храмовник явно, а это было ясно и без чтения мыслей, не желал тратить всю ману на лечение 14 старых, никчемных гоблинов, одетых к тому же в рванье, по большому счету. Все же приказ ему был выдан конкретный — лечить солдат до момента окончания метаморфозы принятия хитинового покрова. Притом, наверняка ему, как и любому благородному хоб-гоблину, ко всему прочему, было неприятно вообще находиться рядом с целым выводком богомерзких полуарахнидов. Вот только и выбора у него не имелось как такового. Впрочем, точные инструкции получили и мои старшие офицеры. Какое конкретно положение и должность моей сотни будет занимать старый Сейшелий? А именно полевого лекаря. потому как боевые навыки приказать использовать ему я не могу, и применять он их может скорее для личной защиты, и никак иначе. Все же он довольно специфическая боевая единица. С одной стороны, подчиненный и вроде как направленный старшим жрецом в виде помощи. С другой, никто даже не пытался скрывать его истинных намерений. «Страж Сейшелей, рядовой Пирк с минуты на минуту умрет. И если это случится здесь, на плацу в мире Ашер, такая некомпетентность не будет забыта». Отправил я сообщение по ментальной связи своему полевому лекарю, моментально почувствовав, как сильно трепещет искра души этого старого ветерана, который действительно может и не пережить метаморфозу. «Я этого не допущу, сотник Таталемсо!» Пусть и недовольным тоном, но приказ Сейшелей принялся выполнять очень споро. Хотя, как подозреваю, таким исполнительным храмовый страж был не по причине излишнего уважения ко мне лично или офицерам армии лорда вообще. Все дело заключалось в инструкциях, полученных им от Тежара. Ведь тот, назначая хранителя законов следить за мной, наверняка обрисовал возможные варианты моей настоящей личности. Очевидно, Сейшели явно был согласен со своим старшим жрецом и не видел во мне, в отличие от большинства аристократов когтей Зарима, всего-навсего молодого и безумного хобгоблина. Ему оказалось достаточно для этого лишь посмотреть мне в глаза в кабинете Тарака. Потому и приказы мои исполняются, и разница в официальной силе и возрасте его не смущает нисколько. Хранитель законов словно видит перед собой тот вымышленный образ, который создал для него проклятый Тежар. Мне, конечно, сложно с высокой долей вероятности предположить, какое именно существо собирался обнаружить в виде истинной личины старший жрец. Был ли это могущественный демон, древний могучий метаморф, способный менять не только тела, но и обличие, слайм, или кто-то еще? Но Сейшели однозначно ощущал для своей жизни опасность. В чувствительности твари не откажешь. Ведь пожить он хотел еще долго. Все же большая часть единиц характеристики живучести еще не израсходована. Также я с момента еще первой встречи с Тежаром не отключал защитный полог на парадном доспехе гвардии Вечной Ночи, чтобы усложнить возможную постановку метки на меня. Да и затраты 100 единиц маны в час были в нынешних моих реалиях совершенно несущественными. К тому же, такая вроде бы мелочь добавляла моему образу талику дополнительной могущественности, пусть и в глазах обычных воинов. Ведь ни утренняя роса, ни мелкая морось не касались ни моего техномагического доспеха, ни даже непокрытой головы. В отличие от довольно всклокоченных лиц подчиненных, и это придавало ситуации дополнительного контраста. Ведь даже у других сотников, не говоря про обычных солдат, ноги, естественно, были изгвазданы в грязи. Я же лишь краем сознания отметил этот факт, размышляя сейчас о недавно понесенных расходах. 14 карт навыка «Хитиновый покров». Пусть даже с почти полным насыщением, но они все равно потребовали от меня траты 70 ОС, как и дополнительных на их насыщение еще 20 очков системы. Благо доспехи погибших гвардейцев у меня еще оставались в наличии, поэтому дополнительно закупать ничего не пришлось. В остальном же ветеранов мои исполнительные полусотники нашли вполне достойных. Частично спившихся или вообще упавших на дно общества. Вот только Мареш легко находил нужные слова для таких гоблинов, а иногда и вообще, не спрашивая полумертвых пинчук, флегматично загружал их в телеги попросту благодаря огромной силе. Впрочем, никто сопротивляться огромному арахниду и не пытался. Ни в том они находились, ни в физическом, ни в душевном состоянии. Да и не за что им было цепляться, ведь тех, кто смог обустроиться в этой жизни после завершения контракта, никто трогать даже не думал, во избежание финансовых проблем, так сказать. Все же члены семьи, пусть и всего лишь обычных горожан, но пожаловаться в управу когтей Зарима запросто могли на противоправные действия отдельных офицеров, и в большинстве случаев конкретно офицер получил бы штраф. Именно таким образом и успокаивали буйные головы напрасно возомнивших о себе не весь что молодых офицеров. Тех из них, которые от чего-то иногда думали, что за убийство нескольких простых жителей города в таверне им вообще ничего не будет. Вот только Тысячник с огромным удовольствием выписывал штрафы, ведь небольшой процент из них доставался лично ему. Пока же я обдумывал все это, ко мне решили подойти два сотника и, по всей видимости, обсудить стратегию захватнической кампании в мире Айсилор. Ну и, конечно, определить верховенство. Ведь Тысячник практически никогда сам не назначал одного сотника выше других. Процесс урегулирования этого вопроса всегда отдавался на откуп самим старшим офицерам, подталкивая таким образом торговлю среди аристократов. Хоть редкие исключения и бывали, когда Тарак выдавал прямые указания на этот счет. Опять же, взаимопонимание и сотрудничество были необходимы между сотниками в подобных миссиях. Как минимум потому, что в одиночку полученные задания выполнить не удастся. У среднестатистической сотни уж точно. Однако суть в том, что и штрафы получат все без исключения. Именно вот тут, казалось бы, может возникнуть проблема и банальное нежелание участвовать в сложных сражениях или принимать на свою сотню удар передовых частей противника, тогда как засадная сотня будет заходить в тылы. Вот только дело обстоит еще и в том, что подразделение, которое вступит в бой первым и продвинется на территорию, к примеру, деревни Морозных Обезьян раньше других, сможет заполучить не только больше других очков системы, но и трофеев вообще. Закономерно, следовательно, что и премия у такового решившего рискнуть сотника окажется в некоторых случаях не просто немного выше, но и, возможно, на целый порядок. «Рад приветствовать вас, сотник Таталемсо!» Подойдя ближе, произнес седой хоб-гоблин Макеш из семейства Ютор, протягивая мне руку для рукопожатия. «Мне не выпало чести познакомиться с вами раньше, но о ваших подвигах я наслышан». «Гордиться пока нечем, все же я просто пытался выжить, но спасибо». Недовольно произнес я, даже не подумав вставать с деревянной скамьи и руку пожимать не стал, лишь окрасив защитное поле вокруг себя немного эманациями света, делая его видимым. «Прошу прощения». Отступив на шаг назад, произнес Макеш Ютор. «Я не ощутил защитного полога сразу». Поняв, что разговор начался как-то не так, представиться решил и молодой Арсун. «Меня зовут Арсун. Я уже пару лет как командую 16-й сотней. Рад приветствовать вас, господин Таталемсо». Ударив кулаком по нагруднику довольно паршивого экзокостюма, немного нервно, с толикой страха в голосе, произнес молодой и, насколько я знал, довольно неопытный сотник, после чего он решил добавить. «Правда, пока похвастаться мне особо нечем». Причем, в отличие от Макеша Ютора, его мысли я легко читал благодаря навыку «Область иллюзии». Все же разница в оснащенности и навыками, и артефактами у них была разительной, и отсутствие фамилии у Арсуна было далеко не случайным. Его семейство действительно держалось на плаву из последних сил. Очевидно, этот сопливый старший офицер, насколько я знал, являлся их последней надеждой поправить благосостояние всей семьи. Вот только Арсун боялся не только меня самого. Наслушавшись истории, одна страшнее другой, но и моих арахнидов из выводка. Впрочем, считывая характеристики этого мелкого аристократа, причем в прямом и переносном смысле, у него не было даже шанса победить в бою ни Улера, ни Мареша. Разумеется, о той же Себии или Тхагасе разговора вообще не шло. Их возможности для Арсуна в принципе являлись недосягаемыми. Потому что характеристики распределялись явно изначально не как для боевого офицера, которому живучесть увеличивают чуть позже, когда благосостояние становится выше. Так и вышло, что в число его характеристик, перешагнувших 10 единиц, вошли только живучесть, достигшая 20, мудрость 15 и выносливость 12. Причем, как понимаю, выправить на данный момент ситуацию с перекосом и нехваткой уровня восприятия пока не получалось. На это банально не хватало средств. То же самое касалось и навыков, которые практически ничем не отличались от моих собственных, естественно, официальных. Но, как мне видится, пара заклинаний «Стрела огня» и «Ледяная волна» не сильно повысили его уровень личного могущества. Зато вот Макаш Ютор, характеристики которого прочесть не удалось, хоть имел 21 уровень всего на 2 выше, чем у Арцуна, вот только количеству его навыков можно было действительно позавидовать. Не уровень Ацева, конечно, но, насколько мне было известно, бойцом он являлся очень разносторонним. К тому же, некоторое количество навыков Диранга делало из него опасного противника. Правда, доподлинно слышать приходилось, ну, кроме стандартного набора, о волне молний, довольно редком площадном заклятии и каменном метеоре Треста, который он несколько раз применял. Однако, насколько мне было известно, это именно что системные навыки, и от объема маны они не зависели. Наверное, именно поэтому накопители энергии, кроме стандартного для любого уважающего себя сотника на 5000 единиц, у него не имелось. Опять же, именно старый Макеш мог удивить в бою и, как видится, создать некоторые проблемы. Тем временем разговор становился все более немного странным. «Не скромничай, Арсон. О тебе я слышал даже больше, нежели об опытном Макеше Юторе». Потирая висок указательным пальцем, словно пытаясь что-то вспомнить, насмешливо произнес я. «Это же твоя сотня в полном составе пропала на миссии в болотах мира Радкуш-Сахи». «Да, это была моя сотня». Как провинившийся подросток ответил Арсун, при этом создавалось отчетливое впечатление о том, что должность он занимает свою ошибочно. Хотя, судя по мыслям, ему просто не хотелось даже разговаривать со мной. Все же молодой хоб-гоблин оказался слишком впечатлительным, и рассказ его главы о невозможности моего возвращения из двух смертельных миров воспринятым оказался слишком близко к сердцу. Да еще к тому же выводок арахнидов словно бы подтверждал, по словам его деда, что я, это хитро притворяющийся тоталемом Со, могущественный инсектоид, способный захватывать чужие тела, как временные оболочки. Причем подобные твари действительно существовали в мире Шорс, так что эти росказни возникли не на пустом месте. Были там, конечно, некоторые ограничения, но все же инсектоид Сиранга, Тират-Пожиратель, действительно был способен провернуть нечто подобное. Но тут, как мне кажется, все упиралось в небольшой нюанс. Ему это было совершенно не нужно. Потому как подобные твари захватывали тела не для внедрения в чужие биомы или общества, а как раз для повышения своего могущества здесь и сейчас. Хотя, как понимаю, этим впечатлительным аристократам не дает покоя та история почти столетней давности, когда как раз все могли наблюдать исключение из этих правил. В те далекие времена Тират-Пожиратель опустошил целую провинцию в опасной близости к столице, и действовал он тогда даже слишком разумно и продуманно. Это как в случае с тхазарами Приатов Света. Факт, вроде бы подтвержденный об их существовании. Вот только все почему-то забывают, насколько редко подобное явление может произойти. Все же свет рано или поздно покоряет любой разум. Нравится тебе это или нет, это лишь вопрос времени. Я, правда, по этому поводу не переживал. Просто потому, что у меня был план решить даже такую сложную задачу. Не сейчас, конечно, но в будущем. Вот так и с могучими инсектоидами. Нестандартный вариант развития они выбирают невероятно редко, предпочитая повышать свою личную мощь, как это всегда и делают, становясь, как, впрочем, и драконы, со временем как можно больше. По моему видению ситуации, не могу не отметить, что уж если древние драконы выбрали такой путь развития, то он как минимум не может быть ошибочным. Возможно, неподходящим для всех, да, но могущество оно прибавляет точно. Некоторая часть солдат утопла, конечно, но все же сотню заново создавать не пришлось. В вялотекущем пространстве передо мной начал оправдываться молодой сотник Арсун. «Не слишком выгодным выдался тот поход, не так ли?» Задумчиво произнес я и, не дав продолжить оправдываться Арсуну, скептично пробурчал. «Я так понимаю, вы хотите обсудить нашу общую стратегию на предстоящей миссии?» Продолжая хмуриться, словно был чем-то недоволен, произнес я неприветливо, глядя сейчас в глаза Макиша Ютора. «Не стратегию, с ней как раз все более чем понятно. Господин Тарак все спланировал наилучшим образом, и в его аналитических способностях сомневаться не приходится». Профессионально, я бы даже сказал изящно, прогнулся старый Макиш перед Тысячником, словно тот стоял рядом. Однако на это словоблудие отвечать мне было банально лень, и, не дождавшись от меня никакой реакции, старый сотник все же продолжил после почти полуминутной паузы, во время которой он недоуменно морщил лоб и жалко пытался найти моральную поддержку у молодого Арсуна, который, впрочем, до сих пор, видимо, искал в голове слова оправдания того позора в болотах мира Радкушсахи. «Мы с Арсуном скорее хотели заручиться вашими пониманием и помощью, уважаемый Тоталемсо». Все же нашелся, как облечь свою просьбу в красивые слова, старый Макиш. «Ваша сотня даже после понесенных потерь является довольно крупной, особенно по сравнению с подразделением Арсуна. Поэтому для нас важно действовать слаженно. Таким образом, при выполнении задания удастся избежать ненужных потерь». «Макиш Ютор, ты вообще осознаешь боевой потенциал моей сотни?» Прервал я этого заносчивого старого аристократа, который никогда не вызывал во мне уважения. О нем, в принципе, ходили довольно сомнительные слухи, и дважды за последние 15 лет в полном составе потерянная сотня — это не самые худшие из них. Как минимум, также не с пустого места пошли разговоры о принесенных в жертву деревнях, входивших в его подчинение. Хотя официально все списали на природный пожар. Вот только несколько очевидцев из гильдии охотников, которые, впрочем, очень быстро пропали, были несколько иного мнения о случившемся. «Я понимаю вас, Тоталемсо». Уже совсем без уважения, явно ощущая на своей стороне силу, скептически начал Макиш. «Сотня воинов 10-го или близкого к ним уровню — это действительно серьезная сила, возможно, даже сравнимая с 2 полноценными сотнями. Но все же главенствующую роль играют именно офицеры и в некоторой степени полевые маги, но никак не рядовые бойцы». «Какие изысканные кружева!» Недовольно произнес я, отыгрывая роль наглого и слегка безумного офицера с помутившимся рассудком в мире Шорс и более неприемлющего ни страха, ни авторитетов среди аристократов. «Раз моя сотня так слаба, и ты посчитал ее не сильнее 2 стандартных, то зачем тебе заручаться моей поддержкой? Если мы скоординируем наши усилия, то нам удастся уменьшить потери в рядах подчиненных, а следовательно, поход в мир Айселор принесет больше при...» Скороговоркой выпалил Арсун, набравшись храбрости и решившись наконец-то вступить в разговор. «Тебе никто не давал слова, Нурглово семя!» Зло выплюнул я эти слова, одновременно с помощью навыка касания Тазара Великого филигранно ударил Арсуна в лоб, повалив его на землю. Отчего весь плац в один миг ошеломленно замер, при том, что я даже не двинулся со своего места. Арсун, конечно, мог вызвать меня на дуэль, но не в его интересах раздувать конфликт. А если и так, то мне это в любом случае выгодно, как ни посмотри. Все же любой поединок — это как раз-таки реальный шанс заполучить артефакты и, возможно, даже навык противника. Причем совершенно официально. Что же касается диверсии и всяческих скрытых нападений со стороны аристократов, нацеленных на ослабление моей позиции, то это будет происходить в любом случае, как бы я себя ни вел. Тут решающим фактором будет лишь выгодность или убыточность подобных мероприятий, только и всего. Так что больше врагов у меня все равно не появится. Они и так все враждебно ко мне относятся, что и доказывают раз за разом. Что Заралем, что Ацеф и даже Декитор, который, казалось бы, получал от нашего сотрудничества огромные выгоды. Но если есть шанс ограбить или заполучить что-то бесплатно, к этому обязательно аристократы прибегнут. Все же даже лорд делает именно это, причем всегда, что в иных мирах, что в Ашшар. Дождавшись, пока Арсун в моем восприятии медленно поднимался, до конца не понимая, что произошло, я, внимательно глядя на испугавшегося Макиша Ютора, отступившего на шаг, и вмиг окутавшегося несколькими щитами, произнес: «Макиш, стоило начать с цены, которую вы двое готовы мне предложить, даже не за помощь с моей стороны, ведь это будет стоить дорого, а хотя бы за лояльность!» В наступившей тишине на плацу мои слова прозвучали зловеще. Казалось, все вокруг боялись пропустить хоть одну фразу. «Ты же понимаешь, как важно во время сражения не бояться удара в спину, особенно в чужих мирах!» Расплывшись в безумной кровожадной улыбке, произнес я, отчего в этот момент даже Сейшелий застыл, прервав заклинание лечения, попросту не веря своим ушам. «Да что там говорить, услышанному не хотелось верить ни одному из подчиненных этих безмозглых сотников!» Которые толком и воевать не умели, довольствуясь чаще всего простыми, безопасными заданиями в мире Ашшар. Мучительное чувство страха и неистовое желание остаться здесь и не отправляться с настоящим демоном в мир Айсилор я считывал особенно хорошо у ближайших ко мне гоблинов. Однако это, конечно, ни в коей мере не касалось моего выводка арахнидов, который в полном составе довольно скалил клыки. «Ты что, угрожаешь мне?» — как-то неуверенно произнес Макиш Ютор, нервно оглянувшись по сторонам в поисках поддержки, перепугавшись не на шутку. «Как смеешь ты требовать от меня плату вообще непонятно за что?» «Как хочешь, Макиш, это твой выбор. Я с этим ничего поделать не могу. Если свою жизнь ты не ценишь и не желаешь вернуться из мира Айсилор живым, то хоть простых гоблинов пожалей. Неужели жалкие 50 тысяч очков системы для тебя так много?» Произнес я с сарказмом, зловеще рассмеявшись под конец. «В принципе, если у Макиша Ютора хоть гипотетически такие средства водились, то посерявшее лицо Арсуна говорило лучше любых слов». Что он и рядом не держал в своих руках накопители опыта с таким объемом ОС. «Как 50 тысяч?» Растерянно, жалобно и очень тихо сказал Арсун. Зато вот Макиш оказался слишком жаден, да и опыт его никуда не делся. Все же он хоть и опасался меня, но был полностью уверен, что атаковать хотя бы посреди плаца на глазах стольких офицеров я его точно не буду. «Я пожалуюсь Тысячнику. Он не одобрит вымогательство. И тем более угрозы в адрес своего старшего офицера. Это как минимум подрывает выполнение поставленных господином Тараком заданий в мире Айсилор». Предусмотрительно отступив еще на пару шагов назад, храбро взвился Макиш Ютор, определенно понимая, что прямо здесь и сейчас его драгоценной жизни ничего не угрожает. Вот только он просто грандиозно ошибался. И знаешь, что он сделает? Плавно поднимаясь с деревянной скамьи и окутывая свое тело языками белого пламени, предвкушающе произнес я. «Он организует дуэль по моей просьбе, со ставками. Все, как любит наш Тысячник». Именно вот тут паника, очевидно, начала брать верх над опытным старым сотником. Ему просто не хватало уровня интеллекта быстро найти выход из ситуации, в которую он неожиданно попал. При том, что в моих руках уже появилось оружие. «Я вызываю тебя на дуэль чести!» Громко, чтобы все слышали, произнес я. Макиш замер, не веря своим ушам. Дуэли, конечно, не были редкостью, но им всегда хоть что-то предшествовало. А не так, как сейчас, как будто с небес молния сорвалась посреди совершенно ясного неба. При этом Макиш словно забыл, что он вообще-то имеет полное право отказаться. Однако вот что этот старый сотник точно не забыл, так это что всего через час ему придется вместе со мной отправиться во враждебный мир Айсилор, где все законы лорда и даже власть Тарака не будут значить вообще ничего. Поэтому решать возникший конфликт ему определенно предстояло прямо сейчас. Вот только отнестись к ситуации спокойно, как это сделал я во время наглой попытки меня ограбить Крузом Ашатаном, Макиш Ютур не смог. Хотя в целом ситуация была крайне схожей. В принципе, при прочих равных предварительные договоренности между сотниками, отправляющимися на миссии в соседние миры, были не редкостью. Ибо тот же Ацеф часто этим пользовался, но, насколько мне было известно, там шел разговор о процентах с полученных премий от более слабых офицеров, как сотников, так и полусотников. По сути, в целом, это, как по мне, было оправдано. Ведь что мог противопоставить тот же Тагрим или же жалкий Перек могуществу Ацеву? Только преданность, ну или услугу, а в ином случае с миссии они бы не вернулись. Все же штраф сотник понести за гибель другого сотника не может. Хотя в случае, когда офицеры примерно равны по силе или за их спинами стоят богатые семьи, то договоренности в принципе могло и не быть в силу устоявшихся взаимоотношений между этими аристократами. Да и если с общих миссий постоянно будет возвращаться только одна сотня, то тысячник вполне может отправить чересчур зазнавшегося аристократа, к примеру, в мир Маор-Заше, опять же, если сам Тарак не отдал приказ об устранении неугодного. Метания Макиша длились целых 10 ударов сердца, тогда как Арсун словно просто потерял дар речи и впал в ступор. И, судя по его мыслям, попросту не мог поверить в происходящее перед его глазами. «Штраф со стороны господина Тарака за отказ отправляться на миссию будет сопоставим с твоими требованиями!» Очень тихо прошипел Макиш Ютор и в то же мгновение переломил небольшую дощечку амулета, появившуюся в его руках. Неуловимая даже для моего уровня восприятия вспышка в долю удара сердца, и старый сотник попросту исчезает. А после этого за ним последовал и я, воспользовавшись навыком «Поступь великих», чтобы решить этот вопрос раз и навсегда.